не раз умышленно сокращали добычу и переработку нефти в самих Соединенных Штатах, искусственно вызывали нехватку нефтепродуктов. В июле 1979 года стало известно, например, что производственные мощности эксплуатируются всего на 82%. А когда цены на нефтепродукты поднялись до уровня устраивающего монополии, нефтеперерабатывающие заводы заработали в прежнем режиме. Только с января по сентябрь 1979 года прибыли Mobil Oil после вычета налогов возросли на 81%, Texaco на 119%, Standard Oil of Ohio на 157%. В среднем прибыли нефтяных монополий Соединенных Штатов Америки более чем в 3 раза превышали теперь прибыли других компаний. Неслыханное обогащение бизнеса приходилось оплачивать в основном трудящимся. За стоимостью бензина американцы следили как за сводкой погоды. Небывалую остроту приобрела проблема налогообложения. Если в 1966-76 годах общая сумма налогов, взимаемых с американцев, увеличилась примерно в 2 раза, то в последующем рост налогов стал еще стремительнее. Оказавшись у власти, администрация Рейгана не упускала случая напомнить, налоги в США увеличились на 300% в 70-е годы. В июле 1978 года произошло событие, всколыхнувшее всю страну, так называемый налоговый бунт в штате Калифорния. Возмущенное налоговым прессом население штата проголосовало за сокращение налогов на собственность более чем наполовину. Мера была обоюдоострой. Облегчение бремени налогов сопровождалось резким сокращением расходов на общественные услуги. Во всяком случае, в стране многократно увеличилось число граждан, убежденных в том, что налоговая система страны обеспечивает льготы лишь богатым. Так считали теперь до 85% американцев. В 60-х годах в Соединенных Штатах приняли ряд законов о гражданских правах, которые формально декларировали равные возможности во многих сферах внутренней жизни для черных, других национальных меньшинств, женщин. Эти американцы и американки, составляющие большинство населения страны, теперь очень надеялись на улучшение жизненного положения. Не сбывались надежды. В самом деле, разница между доходами белых и черных стала больше. В 1969 году это соотношение составляло 61%, а спустя десятилетие 57%. За тот же период число безработных глав белых семей возросло вдвое, а черных в 3 раза. Число безработных среди черной молодежи примерно втрое превышало уровень безработицы среди их белых сверстников. И вот социально-политический итог. В конце 70-х годов более половины черных граждан Соединенных Штатов, по данным опросов, были убеждены, что расовая дискриминация сохранится вечно. Последние 10 лет можно рассматривать как проигранную битву с расизмом и дискриминацией, заключал американский социолог Глейзер в книге «Фактическая дискриминация. Расовое неравенство и государственная политика». Уайт подводил итог своих наблюдений, точно характеризуя общую тенденцию. 60-е годы начались с попыток искоренить расизм, а к концу 70-х годов Америка во многих отношениях превратилась в расистское общество.